Глава 12. Иероглиф смерти. С невнятным мычанием, отлепившись от косяка, Иван Дмитриевич пробежал коридор без дальнейших неприятностей, юркнул в кухню и устремился к спасительному провалу черного хода. И добрался бы, да подвела плебейская привычка на дармовщину кусочничать в тех домах, где вел расследование. Отрыгнулась ему эта лапша. Несколько лапшинок осталось на полу. Сапоги поехали на них. Иван Дмитриевич с разбегу врезался в стену, упал и был накрыт рухнувшим сверху медным тазом. В следующее мгновение кто-то сидел на нем верхом, чьи-то ледяные пальцы оплели горло. Он заорал, извиваясь, изворачиваясь всем телом, но при этом с какой-то сумасшедшей радостью, понимая, что человек, оседлавший его, для покойника чересчур тяжел. И дыхание громкое, жаркое, не как у мертвеца. Радость, однако, сменилась ужасом отнюдь не мистическим. Неизвестно еще, кто страшнее, живой или мертвый. Напрасно Иван Дмитриевич пытался сбросить своего седока. Тот сидел на нем прочно, как банщик в тифлисской мыльне. Крикнуть и то не удавалось. Железная рука предусмотрительно и жестоко прижимала его к полу, сминая губы, корябая нос. Из последних сил Иван Дмитриевич попробовал трепыхнуться, но сидевший на спине человек подпрыгнул и с размаху снова сел, едва не переломив ему поясницу. Затем схватил его за волосы, оттянул голову назад, намереваясь не то свернуть шею, не то шмякнуть мордой об пол. В горле захрустело. В этот момент послышались торопливые шаги, дрожащий свет озарил кухню. Загремел отброшенный в сторону таз. Тяжесть на спине исчезла. Иван Дмитриевич немного полежал вниз лицом, приходя в себя. Наконец перевернулся. Над ним стоял Евлампий. Рядом Шарлотта Генриховна со свечой в руке. Лицо ее выражало не испуг, а что-то вроде печальной брезгливости. «Вы», — негромко проговорила она, с такой интонацией, словно единственным чувством, испытанным при виде Ивана Дмитриевича, который среди ночи забрался к ней в квартиру, было разочарование в его порядочности. «А вы думали, кто?» Она не ответила. «Ай да полиция!» — осклабился Евлампий. Иван Дмитриевичу было, что ему напомнить. Испачканный кровью конец веревки хранился в кармане. Он смолчал и сразу обратился к Шарлотте Генриховне. «Вы позволите мне встать?» «Полицейских бы сюда, с приставом», — сказал Евлампий. «Тот-то полюбуется на своего товарища». «Не нужно. Вставайте, господин Путилин, я жду ваших объяснений. Надеюсь, вы не станете уверять нас, будто в темноте ошиблись дверью». Он поднялся, попробовал, сгибается ли хрустнувшая под Евлампием поясница. «Шарлотта Генриховна, давайте отложим наш разговор. Поверьте, я был вынужден так поступить. Меня вынудили обстоятельства, касающиеся смерти вашего мужа». «Какие именно?» «Я не вправе их называть, поверьте». «Что ж, в таком случае действительно придется звать полицию. Заодно соседей пригласим. И еще, Евлампий, сбегай-ка за супругой господина Путилина». «Нет», — быстро сказал Иван Дмитриевич. «Отчего же? Я думаю, она будет приятно удивлена, когда увидит вас и узнает, как вы здесь очутились. Прошу вас, не надо». «Тогда извольте отвечать. Что вы искали в моем доме? Какие улики? Или вы подозреваете, что это я убила Якова?» «Пусть ваш лакей оставит нас вдвоем». «Ступай, Евлампий». Иван Дмитриевич выпроводил его из кухни, плотно прикрыл за ним дверь и вернулся к Шарлотте Генриховне. «Предупреждаю», — сказала она, — «если вы вздумаете скрыться через черный ход, я стану кричать». «Ну?» «Есть детская сказочка, Шарлотта Генриховна. Мой Ванечка ее очень любит. одном черном-причерном городе была черная-причерная улица, ну и так далее. Черный дом, черная комната, в комнате гроб. И в этом черном-причерном гробу... Прекратите. Лежала тухлая-притухлая селедка. Невозмутимо закончил Иван Дмитриевич. Негодяй! Такова сказочка. У меня и в мыслях не было намекать на вашу внешность. Я знаю, для женщины нет большего оскорбления, чем когда ее сравнивают с какой-нибудь рыбой, селедкой или, например, с воблой. Я и не подозревала, какой вы, оказывается, негодяй, прошипела она. До этой минуты Иван Дмитриевич еще не вполне был уверен, что именно ее, Шарлотту Генриховну, он видел встающей из гроба, но теперь никаких сомнений не оставалось. Теперь нетрудно было восстановить ход событий. Она лежала в домовине, приготовленной для Якова Семеновича, и когда кто-то вошел в комнату, приняла вошедшего за мужа. Тут с улицы явился Евлампий. «Будьте надежны, я вам не прощу», — прошептала вдова. «Простите, но любопытно было бы знать. Вы всегда спите в гробу?» — поинтересовался Иван Дмитриевич. Сказал, и смутное воспоминание, пробужденное ритмом этой фразы, царапнуло память. «Ну да, конечно, воскресным днем в лесу Яков Семенович точно так же спросил его. Вы всегда ходите по грибы с птичьей клеткой? Или только сегодня что-то помешало вам лечь в вашей постели?» Она молчала. «Может быть, клопы?» «Негодяй!» — кусая губы, повторила Шарлотта Генриховна. «Говорят, жили раньше великие схимники, такие праведные мужи, которые все ночи проводили не иначе, как в гробу, дабы проникнуться тщетой всего сущего во плоти. Но мы ведь как думаем, то в старину, а нынче на дворе век пара, прогресса. А нет, не перевелись еще истинные подвижницы и в наше время. Вы разрешите мне поделиться своим открытием с соседями, с Гнеточкиным, Зайцевым? На их жен тоже, я полагаю, это произведет сильнейшее впечатление. Они-то обжоры-лакомки, на перинах спать привыкли. Вы не передумали звать соседей? Они добрые люди и будут приятно удивлены, обнаружив, что гроб, предназначенный для Якова Семеновича, пуст. — Пуст? — с искренним непониманием переспросила Шарлотта Генриховна. — Но не могли же вы с мужем поместиться там вдвоем? Боже мой! Она расхохоталась. Пуст! Если бы так! А разве нет? Так вот вы что искали. Думаете, Яков жив? Ха-ха-ха! Пуст! Но я своими ушами слышал, как вы его звали, вы кричали «Яша, Яша!» Ха-ха-ха-ха! Ее смех перешел в истерику. Иван Дмитриевич бросился в угол, где стояли ведра с водой. Вначале она отталкивала его руку. Вода плескалась на платье, на пол. Пустой ковшик повис в ее бессильно опущенной руке, выскользнул, зазвенел на полу. — Шарлотта Генриховна! — Я глупая, истеричная баба! — сказала она. — Но что поделаешь, мне все равно кажется, что я слышу его голос, шаги. Он словно бы где-то рядом. А вы решили, что Яша инсценировал свою смерть, и я прячу его в квартире? Хотела бы я знать, кто навел вас на эту мысль. Не старший братец? — Да, — признался Иван Дмитриевич. — На него похоже. Он вечно подозревал Яшу в каких-то интригах. Идемте. В коридоре она толкнула зажатую между шкафами и пропущенную Иван Дмитриевичем укромную дверь. Вошли в комнату. Он увидел стол, на котором лежал в своей домовине Яков Семенович. Мертвый, строгий, с истинно желтым лицом. Свечка теплилась в его сложенных на груди пальцах, пахло ладаном и едва уловимо тлением. Горели лампады, тени смешивались на потолке. С минуту Иван Дмитриевич молча стоял над покойным, затем наклонился, прошептав: «Прости меня», и покаянно поцеловал его в твердый и холодный, как глина, бескровный лоб. «Просто есть два гроба», — сказала Шарлотта Генриховна, когда они перешли в гостиную. «Вначале привезли другой, но он вышел не по мерке. Завтра гробовщик его заберет». «Я все-таки не понимаю, как вы решились улечься в нем», — сказал Иван Дмитриевич. Она ответила поговоркой: «Думай о смерти, а гроб всякому готов». Моя свекровь, как видно, не зря повторяла эту присказку в последнее время. «Вы по-прежнему считаете, что Марфы Никитичны уже нет в живых?» «Иначе Яков не покончил бы с собой». «На этом вы тоже продолжаете настаивать?» «Да». «У него что, не было никаких врагов?» «Кроме меня. Но я его любила». «Еще раз простите, мне самому неловко спрашивать, но мужья тех женщин, с которыми он вам изменял, они не могли ему отомстить?» «Нет, не могли». «Почему?» «А вы могли бы?» «Я?» — удивился Иван Дмитриевич. «Вполне». «Поэтому жена вам не изменяет. Если мужчина способен отомстить, женщина не станет изменять такому мужчине. Я, например, тоже никогда не изменяла мужу». «А какие у вас отношения с бароном Нейгартом?» «У меня соседские, у Якова были деловые. Кроме того, он обещал помочь мне распорядиться наследством. Там столько формальностей». «Давайте вернемся к тому, с чего начали. Вы говорите: думай о смерти, а гроб всякому готов. Мудро, не отрицаю. Но ваша свекровь прибегала к этой мудрости, так сказать, символически, естественно, в ее возрасте. А молодой красивой женщине...» — честным голосом сказал Иван Дмитриевич, заглаживая недавнее сравнение Шарлотты Генриховны с селедкой. «Пусть даже потерявшей мужа, так же естественно отгонять от себя мысли о смерти. К тому же у вас есть дочь. Странная, согласитесь, идея полежать во всамделишном гробу». «Это как пропасть», — шепотом ответила она. «Стоишь на краю и тянет прыгнуть вниз. Дьявол нашептывает: не разобьешься, не разобьешься». «И вы прыгнули?» «Как видите». «Дьявол, он, конечно, силен, но надо же и голову иметь на плечах». «Вам этого не понять». «Вы объясните», — попросил Иван Дмитриевич. «Я попытаюсь». Она подняла на него сухие глаза. «Мне кажется, я скоро умру». «Откуда такие мрачные мысли?» «Если гроб не по мерке, будет в доме еще покойник». «Гнеточкин вам сказал», — догадался Иван Дмитриевич. «Да, он заходил ко мне и увидел». «Вы же его за что-то не любите. Зачем он к вам приходил? Какие у вас дела?» «Об этом я говорить не желаю». «Хорошо. Но скажите, у вас есть основания кого-то бояться?» «Не знаю. Но мне страшно». «И чтобы нагнать на себя пущего страху, вы решили лечь в... Я не в силах больше выговаривать это слово». «Еще мне почему-то неодолимо захотелось почувствовать, каково ему там лежать. Я заткнула уши, закрыла глаза. Может быть, я схожу с ума, не знаю, но в эти минуты я действительно чувствовала себя не собой, а этого не передать, вы все равно не поймете». «Шарлотта Генриховна», — сочувственно помолчав, заговорил Иван Дмитриевич, — «я сыщик, а не врач, и хочу понять другое. Я вам как на духу признался, кто подсказал мне мысль о том, что Яков Семенович жив. Будьте же и вы со мной откровенны. Вам кажется, что ваш муж наложил на себя руки, чтобы не лишать вас и Оленьку средств к существованию. Я верю вашей искренности, но я сильно сомневаюсь, что вы сами до этого додумались. Насколько я вас знаю, вы не сильны в законах. Нужно быть совершенно другим человеком, дабы под таким странным углом увидеть смерть Якова Семеновича. Эта идея о самоубийстве во имя вашего с Оленькой благополучия, кто вас натолкнул на нее? Только честно, не барон Нейгард. Барон лишь высказал такое предположение, он ни на чем не настаивал. Он сам не был уверен, что прав, но я сердцем почувствовал, что так оно и есть. Яков изменял мне, и все же, я знаю, по-настоящему он любил одну меня. Допустим, Марфа Никитична нет в живых. Но неужели вам не приходило в голову, что в случае смерти вашего мужа закон будет на стороне Семен Семеновича, а никак не Оленьки? Наследство достанется ему, а не вам. Я об этом не подумала. Еще несколько вопросов. Только не сейчас, уже ночь, и у меня болит голова. Но дело не терпит отлагательств. Пожалейте меня, взмолилась она. Идите, дайте мне побыть одной. Я никуда не уйду, пока вы не ответите. Она смирилась. Хорошо, спрашивайте. Час или полтора назад я слышал в подъезде чей-то крик. Это не у вас? Я ничего не слыхала. Почему вы не открыли на мой звонок? Так это вы звонили? А вы думали, кто? Не знаю, мне стало страшно. Что за дама была у вас приблизительно в то же время? Моя племянница. Лиза или Катя? Все это вы знаете. Лиза, старшая. Зачем она приезжала? Взять что-нибудь на память о бабушке. И она, значит, убеждена в ее смерти? Или это вы ее убедили? Мы все счастливы были бы ошибиться. Даже я, хотя мои отношения со свекровью были далеки от идиллии, сказала Шарлотта Генриховна, так бережно разглаживая на столе скатерть, что Иван Дмитриевич окончательно утвердился в своей догадке. Скатерть та самая. «Любопытно», — спросил он, — «что из вещей Марфы Никитичны выбрала Лиза?» «Понятия не имею. Она прошла в ее комнату без меня». «А потом вы послали Евлампия проводить ее?» «Да». «И последний вопрос. Вам знакома эта вещица?» Всякий раз, когда жетончик выныривал из кармана, казалось, что кто-то невидимый шепчет на ухо: «Знак семи звезд откроет врата». Шарлотта Генриховна покачала головой. «Первый раз вижу». Она встала. Иван Дмитриевич тоже поднялся. Вышли в коридор. В полутьме он нежно, как любовник, прикоснулся к ее плечу. «Если можете, простите меня за вторжение и за все, что я с дуру вам наговорил». «Бог простит. Стойте, куда вы?» «Я, с вашего позволения, пойду через черный вход», — сказал Иван Дмитриевич. «У меня там цилиндр остался». Возле парадного стоял Зайцев. «О, Иван Дмитриевич!» — обрадовался он. «Все, гуляете?» «Да и вам, я смотрю, не спится». «Рад бы, да жена с дочерьми поехала к тестю, и до сих пор нет их. Тревожно, знаете, извозчики нынче те еще завезут в темный угол, разденут, а то и зарежут. Сколько угодно таких историй, не мне вам рассказывать. На днях только был случай, просто мороз, похоже. Извините, я очень устал, спокойной ночи». Не успел Иван Дмитриевич подняться до второго этажа, как тот же самый, хоть и утративший часть былой силы вопль, о котором он спрашивал у Шарлотты Генриховны, опять разодрал уши и сердце. В два прыжка он влетел к себе на площадку. «Как же раньше-то не понял! кричали в его собственной квартире. Это был голос Ванечки, уже не так страшно, как в прошлый раз, искаженный недетской мукой, узнаваемый. Подскочив к двери, Иван Дмитриевич услышал, как бессловесный крик переходит в плач, слабеет, обрастает словами. «Я не могу, маменька!» — причитал сын. «Я не могу так спать! Я не буду так спать! Я так не усну! Ой, маменька, маменька, не надо! Ой!» Иван Дмитриевич почувствовал, как у него зажигается за грудиной от жалости к сыну и ненависти к жене. Опасное чувство. Не надо бы давать ему воли. Он закрыл глаза и начал считать до 10, чтобы успокоиться. В таком состоянии праведный суд вершить невозможно. Спокойствие — вот основа справедливости. «Спи, паршивец!» — кричала жена. Ванечка, захлебываясь рыданиями, стонал и бормотал что-то невразумительное. Смысл был тот, что есть где-то нечто, без чего он спать не может, но он не знает где. 1, 2, 3, 4. Закрытыми глазами стоически считал Иван Дмитриевич. В общем-то, подобные сцены повторялись чуть ли не ежевечерне, но редко достигали такого накала. Едва сын ложился в постель, как начиналось то пить, то писать, то спой песенку, то принеси солдатика. Я с ним буду спать. Да не этого, этот не русский, а мне нужно русского, и не с трубой, а с барабаном. Такая канитель тянулась иногда часа полтора, и жену можно было только пожалеть. Тем не менее, всякий раз, когда доходило до скандала, Иван Дмитриевич сердился на нее, а не на сына. 4, — повторил он, чувствуя, что начинает чистить, избавляет темп. «Бедный Ванечка, что же это могло случиться, если он до сих пор не спит? Или всему виной, что отца за полночь нет дома?» В одинокие вечера жена так бурно ласкала Ванечку, так заботилась о нем, что могла довести его до исступления, плача, бессонницы, расстройства желудка. Нервный мальчик. А она-то хороша. Иван Дмитриевич галопом отмахал последние цифры и открыл глаза. За ключом не полез. Все равно они не спят. Потянулся к звонку и... Увидел? Нет. Скорее зацепил мимолетным взглядом и зажмурился в тщетной надежде, что померещилось. Но, конечно, через секунду посмотрел в упор бесстрашно. Это была не галлюцинация. Знакомый желтый кружочек взирал на него бессонным всевидящим оком. Точно такое же, найденный рядом с мертвым телом Якова Семеновича, лежал в кармане. Иван Дмитриевич торопливо отыскал его там в табачной пыли, ощупал похолодевшими пальцами. Еще один покоился в коробке из-под халвы. Оловянные егеря стояли вокруг почетном карауле. Третий из них компаний хранился у Куколева-старшего. Этот — четвертый. Голосишко сына сразу отодвинулся. Иван Дмитриевич почти забыл о нем. Он смотрел на дверь своей квартиры. Приблизительно на уровне его груди к дверной филенке прилеплен был этот жетончик. 7 звезд на нем складывались в магическую фигуру иероглиф смерти. Что же получается? Старший брат нашел такой у себя дома и едва не погиб. Младший получил его как зашифрованное письмо, но то ли не сумел разгадать тайнопись, то ли не внял угрозе и был отравлен. Иван Дмитриевич невольно поежился. Теперь, значит, очередь за ним. Подковырнув жетончик ногтем, он легко отодрал его от двери. С оборотной стороны металл смазан был чем-то липким. Понюхал, попробовал на язык. Мед. От этого стало как-то повеселее. Он почувствовал, как страх уступает место ненависти к тем, кто решил его запугать. Дудкис! Не на такого напали!» Как мальчишка перед зеркалом, Иван Дмитриевич неожиданно для самого себя хищным движением вырвал из воображаемых ножен невидимый меч. Поймать их, всадить клинок, насладиться видом хлещущей из раны черной змеиной крови, которую не принимает земля. Начисто забыв про Ванечку, Иван Дмитриевич опять, в который уже раз махнул вниз, выскочил на улицу. Зайцев по-прежнему прохаживался перед подъездом. «Что-то не едут мои курочки», — пожаловался он. «А вы давно тут дежурите?» «Давненько. Что стряслось, Иван Дмитриевич? На вас лица нет». «Я вам после объясню. А с какого примерно времени вы тут стоите?» «Зачем примерно, я вам точно скажу. Когда выходил из дому, было без 10:55». Иван Дмитриевич прикусил губу и начал плясать от этой цифры. «Без 10:55». За несколько минут до этого он вместе с Гнеточкиным поднялся к себе на этаж, но жетончика тогда на двери не было. Значит, прилепили в то время, пока гостил у Шарлотты Генриховны. Из парадного он вышел за 5 минут до того срока, после которого терял право на ласки жены. И тогда же Зайцев занял свой пост перед подъездом. «У меня часы в прихожей висят», — обстоятельно рассказывал тот. «И уже начали урчать. Старинные стенные часы ходят исправно, и звон у них бодрый, но за 5 минут до круглого часа начинают готовиться. Этак, знаете, загодя себя настраивают, по-стариковски. Урчат. Ровно с солеными огурцами объелись. Зато и в прихожую сосланы. Раньше они у меня в гостиной висели. Не заметили? Никто из посторонних не входил в подъезд. Вообще никого не было. Ни посторонних, ни своих. И никто не выходил. Ни одна душа. И вы никуда не отлучались. Ни на шаг. Стою, как мамилюк на страже. Что, дело так серьезно? На вас прям лица нет. В конце улицы раздался приближающийся цокот копыт. И Зайцев отвлекся. «Слава богу, наконец-то!» — сказал он. — Едут мои курочки. Ну, будет им от петушка. Тем временем Иван Дмитриевич перебирал в уме возможные варианты. Кто? Чьих рук дело? Может быть, Евлампий успел слетать на 3-й этаж и прилепить этот жетончик, пока шел разговор с его хозяйкой. И не ей ли принадлежит идея? Кроме этих двоих, подозревать было некого, при условии, разумеется, что Зайцев не врет. Но для чего ему врать? Оставались, правда, соседи по подъезду. Теоретически любой из них мог добраться до двери. На 4-м этаже проживал Лауренс. Напротив него квартировали 2 старые девы, совершенно ничем не примечательные, кроме своих чепцов с лентами всех цветов радуги. На 3-м этаже обитали сам Иван Дмитриевич и Гнеточкин с семейством, на 2-м Зайцевы и супружеская пара лет под 40 с целым выводком детей, тетками, приживалками. Он служил в межевой конторе, она была дочерью его начальника. На 1-м этаже одна из 2 квартир принадлежала Куклеву, 2-я вот уже несколько недель пустовала. Иван Дмитриевич давно и неплохо знал всех этих людей. Он откидывал их одного за другим, как костяшки на счетах, и лишь на мгновение задержался, когда очередь дошла до Гнеточкина. Затем откинул и его, вернулся к Лауренсу и задумался. Цокот приблизился. В меркнущем свете фонаря обрисовался элегантный экипаж, известный всем жильцам дома. Его хозяином был барон Нейгард. «Тьфу ты!» — огорчился Зайцев. «Приедут, приедут!» — успокоил его Иван Дмитриевич. «Потерпите!» Кучер остановил лошадей перед соседним подъездом. Он щегольски спрыгнул с козел, распахнул дверку, помог барону сойти на землю, а уж тот сам подал руку баронессе. Зайцева, да и не одна она, считала ее красавицей. Но Иван Дмитриевич искренне так не думал и у себя дома высказывал это вслух, чтобы порадовать жену. Высокая, мясистая женщина, немного за 30, белолицая, с маленькими, но претенциозно-туманными глазками, она была из тех столичных дам полусвета, на лице у которых особыми симпатическими чернилами, проступавшими в разговоре с простыми смертными, написаны суммы годового дохода их супругов. Барон узнал Ивана Дмитриевича и окликнул его. «Господин Путилин, как дела? Не нашлась, Марфа Никитична?» «Нет, к сожалению. Грех так говорит, но, видно, уже и не найдется». Они направились друг к другу, встретились между подъездами и вдвоем подошли к баронессе. «У меня сегодня целый день не выходит из головы», — сказал Нейгард. «Мать пропала, сын мертв. Хорошо еще, что не произошло в обратной последовательности. Марфе Никитичне повезло в одном. Она не успела узнать о смерти своего младшего». «Пожалуй», — согласился Иван Дмитриевич. «Я даже в театре все время об этом думал». «Вы ездили в театр?» «Да, в итальянскую оперу. Пели отвратительно». «Такие убогие голоса, — сказала баронесса, — что рассеяться нет ни малейшей возможности. Где они только выкапывают этих теноров?» «На неаполитанских помойках, вероятно», — предположил Иван Дмитрич. Нейгард вздохнул. «Тут поневоле станешь патриотом. Европа с нами обращается, как с дикарями, ей-богу. Сегодня нас пригласил к себе в ложу пензенский губернатор, князь Панчулидзев. Знаете его? Мы с ним старые друзья, но таким я его никогда не видел. Князь большой меломан, и вы не представляете, как он был возмущен этим балаганом. У него немало влиятельных друзей при дворе. Сам государь его отличает». «Князь поклялся мне, что на ближайшем балу в Аничковом дворце ни одна приличная дама не пойдет танцевать с итальянским послом». «Стращает», — сообразил Иван Дмитрич. «Куда, мол, тебе против князя Никтодзе?» Но не испугался и спросил. «С каким именно послом? У них там, кажется, два королевства, да еще всякие герцогства. Черт ногу сломит». «Бойкот будет объявлен послу того короля, который в Неаполе», — пояснил Нейгард. «Князь решил составить заговор против него. Нам с баронессой обещаны билеты в Аничков, и мы тоже примем участие». «Мне холодно, идем», — сказала она. Действительно, шуба на ней была накинута прямо поверх вечернего платья. Одной рукой баронесса держала мужа под руку, другой сжимала отвороты у горла, но теперь отпустила их, чтобы открыть дверь. В слабом синеватом свете фонаря Иван Дмитриевич увидел вздыбленный шелковый сбруи тяжелый бюст, кожу на груди напудренную, как лоб у Якова Семеновича, золотую цепочку, а на цепочке он уже как-то не очень удивился, заметив на ней все тот же поганый жетон. Один к одному, только с приплавленным ушком. В голове механически щелкнуло: «Этот пятый». «Какое прелестное украшение, мадам», — сказал Иван Дмитриевич, загораживая супругом вход в парадное. «Что-нибудь фамильное?» Он отметил, что баронесса напряглась, но барон остался совершенно спокоен. «Это мой подарок. Позволь, дорогая». Нейгард продел пальцем под цепочку на жениной груди и показал медальон Ивану Дмитриевичу. «Вам правда нравится?» «Удивительное изящество. Я восхищен, мадам, вашим вкусом». Баронесса выбрала его сама, а я лишь одобрил выбор. «Идем», — нетерпеливо сказала она. «Сейчас, сейчас. Кстати, господин Путилин, не хотите на минуточку заглянуть к нам? Уже поздно. — заметила баронесса. — Я едва держусь на ногах. — Ты можешь лечь, а мы с господином Путилиным выпьем по рюмке коньяку. Не возражаете? — С удовольствием. Нейгарты жили в одном подъезде с Зеленским, на втором этаже. — Вы не знаете главного? — поднимаясь по лестнице, говорил барон, счастливый, видимо, своим приобретением. — Ведь это всего лишь... позолоченное серебро, представляете? Казалось бы, грош цена в базарный день, но вся прелесть в том, что медальончик-то исторический, отчеканен по личному секретному распоряжению Екатерины Великой. — По секретному? — заинтересовался Иван Дмитриевич. — Выпьем коньячку, я вам все объясню. — А откуда вам известен этот царский секрет? — Ювелир сказал, у которого мы купили. — Да вы, наверное, знаете его лавку. Неподалеку от Спасской части. Лавка Зильбермана. Она самая. Пошли в квартиру. Баронесса тотчас удалилась к себе, сопровождаемая лебезящей горничной. Та прямо на ходу начала что-то на ней отстегивать и развязывать, и Нейгард поспешно повел гостя на мужскую половину дома. Появился обещанный коньяк, две рюмки. Так вот, — сказал он, — такие медальончики императрица дарила своим любовникам. Ваше здоровье. — Вашим. Быть может, его носил на груди сам Потемкин? Или один из братьев Орловых? — Удивительно, просто удивительно. — Это вам тоже Зильберман рассказал? — Да, он ведь не только ювелир, но и антиквар. И он честно предупредил нас с баронессой, что это позолоченное серебро, не более того. Я полагаю, императрица нарочно выбрала такой непритязательный материал. Золото и бриллианты нужны тому, чье могущество не бесспорно. На медальоне, кажется, изображено созвездие Большой Медведицы. Как это вы различили в темноте? И надпись я успел прочесть. «Знак семи звезд откроет врата». «Что она означает?» — спросил Иван Дмитриевич, не сумев скрыть волнение и чувствуя, что выдал себя голосом. Но барон, похоже, не обратил внимания. «Вы ухватили самую суть?» — засмеялся он. «Сразу видать, что сыщик. Загадочная надпись, да?» Зильберман не мог объяснить ее смысл, но в конце концов я своим умом дошел. Вспомните, кого европейцы называют русским медведем? Нашего государя, что не делает им чести. Верно. А медведица? Словом, понятно. Что большая, тоже понятно. Ведь Екатерина-то великая, то есть любовь императрицы, открывает все врата. Все. Стоит лишь предъявить привратникам пропуск. А еще по рюмочке? Нет, благодарю, мне пора. Для меня лично ценность старинной вещи определяется тем, принадлежала она в прошлом какому-нибудь великому человеку или нет, продолжал говорить Нейгард, уже стоя на лестничной площадке. Баронесса, к счастью, думает так же. Я обещал сделать ей подарок, и у Зильбермана она могла выбрать любую побрякушку. 100 раз дороже, но выбрала этот медальон. У нас, между прочим, собралась дома недурная коллекция таких раритетов. И очень возможно, господин Путилин, что ваша, например, трубка в будущем будет стоить немалых денег. Вы, несмотря на молодость, человек почти легендарный. Вы мне льстите. Ничуть. Я думаю, с годами ваша слава будет возрастать и готов рискнуть некоторой суммой. Надеюсь, впоследствии получить проценты с нее. «Не продадите мне вашу трубку?» «Мою трубку?» «Или жетон полицейского агента?» «Ловлю вас на слове», — оправившись от изумления, сказал Иван Дмитриевич. «Я аккурат за квартиру задолжал. Прямо сейчас купите!» Внезапно лицо Нейгарта отяжелело. Приветливая улыбка растворилась в волчьем оскале хищника, радостно сбросившего с себя осточертевшую овечью шкуру. «Господин Путилин, сделка состоится не раньше, чем вы сдадите в архив дело о смерти Якова Семеновича. Вдова ясно вам сказала, он сам принял яд. К кончайте с этим поскорее, и станем торговаться. Так трубка или жетон? Мне безразлично. Любая из этих вещей будет украшением моей коллекции. Даю 25 рублей. Устраивает вас? 100. 50. Это мое последнее слово. Жестко заключил Нейгард и, не прощаясь, закрыл дверь. На этот раз тротуар перед домом был окончательно пуст. Зайцев, очевидно, дождался-таки своих курочек. Иван Дмитриевич поднялся к себе на третий этаж, послушал под дверью. Тишина. Он прокрался по коридору, заглянул в спальню. Жена, конечно же, не спала, расстраивая себя застарелыми обидами, но притворялась, что спит. Он, дескать, до того ее довел, что стала бесчувственной. Его нет, а она спит себе. Иван Дмитриевич стоял, раздумывая, как быть. То ли притвориться, будто верит ей, то ли показать, что не верит. Как-то плохо соображалось, что в данный момент для нее приятнее. Жена, видимо, тоже размышляла. Не перестаралась ли, изображая полнейшее равнодушие к тому, что мужа за полночь нет дома? Она шевельнулась и слабо застонала, как бы во сне. Тем самым ему давалось понять, что спит она вовсе не так уж безмятежно, как кажется, и будет рада, если кто-нибудь чуткий догадается ее разбудить, чтобы избавить от мучительного ночного кошмара. Жена сделала первый шаг. Теперь очередь была за Иваном Дмитриевичем, но при мысли о том, сколько еще шагов предстоит сделать, прежде чем позволено будет забраться к ней в постель, им овладела тоска. Он ограничился виноватым вздохом, призванным утешить ее самолюбие, и отправился в свою конуру. Выяснять отношения не было ни желания, ни сил. По дороге, сняв сапоги, он на цыпочках вошел в детскую. Ванечка спал без всякого притворства, но его личико до сих пор не разгладился. Даже во сне сохраняло печать недавних страданий.